И хотя Ловушкин сохранял в передаче, скажем, Софии новгородской славянизмы «абие», «бысть», «убо» и тому подобное, все же это было уже устное предание. Будучи таким же начетчиком, как Ловушкин, Анкудинов любой книжный текст излагал живой, искрометной северной речью. Рассказы Анкудинова о морской старине, взятые из морского писания, звучали совершенно так же, как его былины и сказания. Но дух истории, как старое вино, благоухал в рассказах Пафнутьи Анкудинова. В нашей семье рассказывали, что какие-то одновытные чиновники, слушая Анкудинова, отзвались: «Не знаем, богослов ты или баснослов, кому такое нужно?» Анкудинов отвечал словами былины: «Я сказываю нашему морю на утишенье, добрым людям на услышанье, пустоперым воронам на погранье, лайчевым псам на полаянье». Ярким представителем морского сословия в следующем поколении, человеком, остро чувствовавшим богатство северной культуры, был известный мореходец-полярник Владимир Иванович Воронин. Деятельность его принадлежит советской эпохе, и в нашем поколении он, может быть, больше всех знал и живее всех умел передать унаследованное от отцов художественно-историческое слово. Недалеко от Сумского посада, родины Воронина, находился скит, богатый рукописными книгами. Еще в молодые свои годы, собираясь писать историю родного берега, Воронин говорил: «Соловецк, Пертозеро, Сорока — вот мои архивы. Отцы наши поморы не дожили, не дождались того времени, когда русское имя вновь станет честно и грозно от запада Оли до востока. Но отцы северного мореходства не завещали ли нам рассказать о них? Если ты, северному мореходству рожденный сын, а не наемный работник, засвидетельствуй свое сыновство, свою любовь к родине сказанием и писанием. Если я рассказал мало и неполно, или что забвением спутал, и ты, земляк мой, архангельский помор, исправь и дополни, подкрепи свидетельством своим мою скудость». Отцово знанье. Поклон сына отцу. Отец мой, берегам бывалец, морям проходец, ленивый и спокойной жизни не искал. От юности до старости жизнь его прошла в службе студеному морю. В звании матроса, затем штурмана и шкипера, ходил в Скандинавию и на Новую Землю, имел степень корабельного мастера первой статьи. Ряд лет состоял главным механиком мурманского пароходства. Мы видели отца дома в Архангельске только зимою. Прибежит в обед с верфи или из мурманских мастерских, для спеху уж все на стол поставлено, и убежит, не убрано. Мне некогда, машину пробуем. За ужином ушки хлебнет, а рыба не может. Я устал, я лягу. Жизнь скоро скажется, а трудно тянется.